Глава 6. Последствия. То, что случилось в лесной сторожке Никанора во время посещения ее Салтычихой, имело последствия довольно мрачного характера. Никанор, обходивший дозором лесные чащи, возвратился в сторожку только тогда, когда Салтычихи там уже не было. Салтычиха, расправившись по-своему с Галиной, в сопровождении тех же своих приспешников Акима и Сидорки, поскакала уже в Подольск с намерением во что бы то ни стало отыскать Тютчева. Тютчева она там не нашла. По дороге в Подольск молодой человек весьма благоразумно рассудил, что Салтычиха в покое его не оставит, будет преследовать и чего доброго снова заберет в свои руки. Во избежание чего-либо подобного, вместо Подольска он направился прямо в Москву и всю дорогу обдумывал план, как бы ловчее, не попавшись самому в просак, сделать донос на Салтычиху. В сущности, Тютчев довольно сильно побаивался Салтычихи, и донос его на нее мог иметь для него, маленького человека, весьма неприятные последствия. Салтычиха была богата, ей уже многое сходило с рук, и кроме того, у нее были по родству и связям покойного мужа сильные покровители. Родной племянник ее мужа, Николай Иванович Салтыков, впоследствии светлейший граф и знаменитый главнокомандующий Москвы, на служебном поприще подымался уже в гору и имел всюду значение. Родная племянница покойного Глеба Алексеевича Салтыкова была замужем за Алексеем Петровичем Мельгуновым, очень сильным лицом того времени, другом знаменитого Ивана Ивановича Шувалова. Тютчеву хорошо было известно, что хотя эти родственники и с некоторым пренебрежением относятся к неродовитой Салтычихе, но тем не менее ради ее богатства и детей вели с ней переписку, посещали ее изредка в ее лубянском доме и во всяком случае не прочь будут за нее вступиться. Все это молодой инженер знал по опыту, так как ему уже раза два приходилось отстаивать перед московской полицией темные дела Салтычихи. Какие-нибудь маленькие записочки ее родственников были лучше всяких доказательств и выводов. Небезызвестно было Тютчеву и то, чем расплачивались доносчики. Их били кнутом и ссылали в Сибирь. Положим, это были крепостные Салтычихи, которым в таком случае не доверялось. Но ведь и он птица невелика, хотя и дворянин. В то время с такими дворянами, как он, не особенно-то церемонились. Ввиду таких обстоятельств донос его, Тютчева, мог быть мечом обоюдоострым. Взволнованный молодой человек склонялся то в одну сторону, то в другую. То ему хотелось проучить Салтычиху на страх всем подобным помещицам, то грозная Салтычиха являлась перед ним каким-то неуязвимым зверем. В конце концов, он остановился на доносе. «Что будет, то будет, а я донесу», — рассуждал он. «Не сошлют же меня в Сибирь, кнутом не побьют, пытать не будут, хотя я и не докажу всех ее зверств. Все-таки я дворянин и человек служащий. Меня кое-кто и из высокопоставленных особ знает, и я приношу пользу своему отечеству. В всем деле, может статься, помогут мне и сей мужичонка молодой, и та девица». Вспомнив о Галине, Тютчев забыл уже все остальное и остановился мыслью на образе этой дикой, но прекрасной девушки. «И какая смелая! Дворянина и за шиворот! Да и сильная какая, здоровая, словно кобылка молодая. Так вся и пышет кровью. Удивительно. У мужика, у какого-то грубого пылесовщика. И такая прекрасная дочь. Такая, можно сказать, красивая во всех отношениях особа. Еще удивительнее, что этакой дрянной мужичонка, дворовый какой-то Сидорка там, что ли, его звать, и имеет счастье быть любимым такой красавицей. Фи, как все в жизни сей несообразно. И как все несообразно распределяется. Я вот, к примеру, я самый, к примеру, неудачливый человек. Ищу, как говорят люди, ложки, а попадают мне одни плошки. Несуразно. Обдумывая и рассуждая таким образом, Тютчев въезжал в Серпуховскую заставу. Хмуро и уныло глядел на город осенний полдень. Накрапывал дождик, и все под его частой туманной сеткой казалось серым и неприветливым. Особенно печально выглядели пригородные хибарки мещан и огородников, все мокрые, все облезлые. Две поджарые, худые собаки сиротливо рылись и вынюхивали что-то в навозной куче у самой заставы. Штук пять вороватых ворон и галок прыгали тут же в надежде поживиться. Собаки не обращали на пернатых внимания, хотя те подскакивали почти к самому их носу. Въезжая в заставу, Тютчев почему-то искоса загляделся на этих ворон, и ему как-то сразу стало грустно. Какая-то давнишняя беспомощная тоска охватила его сердце, смутила в конец его душевный покой. В тот же день, однако, поселившись близ самотеки, Тютчев занялся кое-какими предварительными справками относительно задуманного. Прежде всего, он побывал у отца Варфоломея, священника церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы, надеясь найти в нем надежного союзника по доносу. Но молодой человек в этом отношении горько ошибся. Отец Варфоломей, человек относительно умный, старый, рассудительный, сдержанный, много мироволивший Салтычихи и поэтому щедро получавший от нее даяния, был, понятное дело, на стороне своей благодетельницы-прихожанки. Он был очень удивлен и поражен, даже испуган предложением Тютчева. «Нет-нет, в юноше нет, дело твое неправое, дело твое кривое», — говорил он серьезно и сосредоточенно Тютчеву. «Почему же отец мой неправое? Каким образом?» — спрашивал Тютчев. «А потому что ты мал еще, сын мой, и по младости лет дело такое затеваешь, затеваешь по злости». «Но ведь все то правда, что я сказал». «Неправда, неправда и великая неправда», — замахал отец Варфоломей руками. «Добродетели Дарьи Николаевны, ее посильные жертвы для храма, ее благодеяния для бедных прихожан мне доподлинно известны. Злых же дел за ней я никаких не видывал, не слыхивал, и, думаю, так по простоте своей, по своему разуму стариковскому, не увижу и не услышу. Бросьте, бросьте все сие в юноше, бросьте, советую вам, по младости можете сами бедствия испытать и немалые». «За что же, отец?» — наивно спрашивал молодой человек. — За тщету, за суету мирскую. — Стало быть, злые дела надо скрывать, потакать им? — Не говорю сего в юноше, не говорю, — отделывался отец Варфоломей от навязчивого посетителя. — Злые дела всегда будут наказуемы. Всякому воздастся по грехам его, всякий получит свое. Злое — злое, добрый — доброе. Будет испытание в помыслах нечестивого, и слух слов его возойдет к Господу в обличении беззаконий его. «Так вот, отец, нам бы и следовало указать беззаконие Салтычихи!» — ухватился за библейское выражение отца Варфоломея Тютчев. «Берегись злоречия языка, юноша. Клевещущие уста убивают душу», — продолжал поучительным тоном отец Варфоломей. «Но ведь я не клевещу!» — доказывал свое Тютчев. «Клевещешь!» — сурово произнес над ним отец Варфоломей и еще раз посоветовал бросить сие дело, непременно бросить. В конце концов он намекнул даже о том, что он может примирить его с Дарьей Николаевной, отчего ему, Тютчеву, будет не в пример большая прибыль. Тютчев ушел от отца Варфоломея злой, расстроенный и бронил себя за то, что позволил себе обратиться к нему с таким щекотливым вопросом, как борьба с Салтычихой. Беседуя с отцом Варфоломеем, Тютчев пришел к заключению, что почтенный старец — большой защитник Салтычихи, и что он даже сообщит ей о задуманном им, Тютчевым, доносе. Тютчев в этом отношении не ошибся. Всю наступившую ночь отец Варфоломей, не безгрешный в делах с Салтычихой относительно умиравших в ее доме людей, не мог заснуть и не мог забыть того, что затевает Тютчев. Старику, человеку совсем не злому, миролюбивому, вовсе не хотелось, чтобы дела Салтычихи, о которых ему хорошо было известно, выплыли наружу. Вместе с обнаружением своевольств Салтычихи, само собой разумеется, обнаружатся и те умалчивания, которые допускал старик относительно Салтычихи. Не минует, понятно, кара закона и его, хотя он и умалчивал о делах Салтычихи как человек, по тому времени весьма незначительный, из боязни к ее силе и значению. Да и что бы значил перед Салтычихой какой-либо протест какого-то никому неизвестного бедного священника? Она бы его просто стерла с лица земли, уничтожила бы, как пылинку. Отцу Варфоломею очень хорошо было известно, как поступала и поступает грозная барыня, и не с такими людьми, как он, маленький и беззащитный. Скрипя сердце, он должен был ладить со своей богатой, страшной прихожанкой и должен был делать то, что ей угодно. Старик сознавал, что Тютчев прав, что он должен сделать то, что хочет сделать, что это будет справедливо. Но в то же время и не хотел, чтобы Тютчев так поступил. И сердце у старика ныло и болело, что он по необходимости должен стоять головой за Салтычиху. Много отец Варфоломей прожил на свете. Ему уже лет около 70. Много он бед перенес, много горя пронеслось над его головой, пока он не попал священником в церковь введения. Не хотелось ему кривить душой на старости лет, а необходимость покривить являлась. Не суда боялся старик, боялся позора. К утру отец Варфоломей немного вздремнул, но скоро проснулся и тотчас же принялся составлять письмо к Салтычихе. Как на доносчика, на Тютчева, старик не указывал. Совесть не позволяла ему клеветать на человека. Он просто-напросто сообщал ей, что в Москве слухи о ее деяниях усиливаются и что ей поэтому нужно быть настороже. В тот же день письмо с нарочным было отправлено в сельцо Троицкое. Но Салтычиху в сельце оно не застало. Салтычиха весь тот день сновала по Подольску, отыскивая бежавшего инженера. Разумеется, она его там не нашла и возвратилась к ночи в сельцо, страшно утомленное и разбитое. Письмо отца Варфоломея еще более расстроило ее. Она снова принялась было за допросы, потом допросы бросила и начала советоваться с Фивой, как бы ей поймать Тютченьку и проучить его так, чтобы он долго помнил ее науку. Фива весьма благоразумно заметила, что Тютчев непременно удрал в Москву, непременно что-нибудь против нее барыня затевает, и что поэтому ей самой надо поторопиться в Москву и там уже ловить злодея и изменника. «Быть так», — решила Салтычиха. «Завтра же с утра мы и выберемся в Москву. Только, Фивка, не забудь захватить с собой и Никанорову потаскушку, Галинку. Я у этой приворожницы в Москве попытаюсь еще раз порасспросить кое-что о Тютченьке. Как он к ней попал и зачем? А то она в сторожке-то своей не больно много порассказала про свои и Тютченькины проказы». «Захвачу, золотая моя, захвачу», — отвечала Фива. В сторожке, между тем, и накануне, и в этот вечер происходило совсем иное. Когда Никанор возвратился в сторожку, то застал дочь бледной, страшно взволнованной, дрожащей, но не плачущей. «Галя!» — только и мог произнести он, взглянув на дочь. «Была барыня тут, сегодня?» Каким-то тихим, чуть хриплым голосом сообщила Галина, не глядя на отца. «Чего ей?» «Барина все того ищет, что ночевал у нас». «Ну?» «Не нашла Вестима». Уныло постаралась улыбнуться Галина. «А расспрашивала о нем? О барине-то?» «Вестима расспрашивала. По-своему», — отвечала дочь, потупившись. Старик побледнел и дрогнул. Он знал, как Салтычиха расспрашивает по-своему, как она расправляется. «Кто ж был с нею? Акимка?» — спросил Никанор дрожащим голосом. «Двое были. Акимка и Сидорка», — ответила дочь и вдруг начала истерически хохотать. Никанора этот смех резнул по сердцу, как ножом. «Галя! Галя! Чего ты?» «Да уж больно чудно, батюшка!» — проговорила девушка, не переставая хохотать. «Сперва меня Сидорка, да тихо, жалеючи, парень добрый, а потом его Аким, а он Акима, такие чудные, а Салтычиха-то ревет, а Салтычиха-то гогочет. Породнились, — говорит все, — кумовья не кумовья, — говорит, — а кашу одной ложкой черпали». Девушка залилась хохотом еще более, но зато Никанор, отец, стоял перед нею словно к смерти приговоренный и тупо глядел на валявшиеся всюду по полу какие-то длинные прутья.